Пожалей меня, Боже, молю, пожалей. Я хочу, чтобы жизнь моя стала светлей. Я хочу, чтобы совесть была как креста. Я хочу, чтоб покой в моем сердце настал. Покой. И самим я собой на войне много лет. Не смирюсь со своею судьбою я, нет. Я не верю, что жизнь поражение судьба. Я не верю, что тщетна бесплодна борьба. Пожалей меня, Боже, молю, пожалей. Я хочу, чтобы жизнь моя стала светлей. Твое слово гласит, что кто ищет, найдет, что ты силу даешь тому, кто упадет, что ты любишь того, кто тебя возлюбил, что победа в тебе, что ты мир победил, победил. Потому я к тебе за подмогой иду. Знаю, отклика в душах людей не найду. Знаю святость в тебе и победа над злом. Знаю счастье в тебе и уверен я в том. Пожалей меня, Боже, молю, пожалей. Я хочу, чтобы жизнь моя стала светлей. Потому ты всего в этом мире милей. Пожалей меня, Боже, молю, пожалей. Потому ты всего в этом мире милей. Пожалей меня, Боже, молю, пожалей. Рассказ Родиона Березова «Сыновья». Огромный зал, вмещающий несколько тысяч человек, был переполнен. На помосте за кафедрой стоял молодой, красивый проповедник. В меру жестикулируя, поворачиваясь то направо, то налево, он говорил на текст Священного Писания: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бесчисленные скорби этого мира, нет конца тревогам человеческого сердца. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Душевный покой безнадежно утрачен всем человечеством. Где та пристань, куда могло бы причалить наше скрипящее судно с разорванными парусами?

«Мамуленочка», как в далеком детстве, повторяли сейчас оба сына слова любви, преданности и готовности на любую жертву. Вставши с колен, все еще заплаканные вышли в сад в тот момент, когда первые лучи солнца расцвели на верхушках деревьев. «Начался новый день», — сказал радостно Петр. «Началась новая жизнь», — добавил Павел. «Для моих новых сыновей», — воскликнула счастливая мать. Господь создал ромашку ты нам в символ доброй простоты. Ты учишь нас, что красота скромна, возвышенна, проста. Ромашка, как радушна ты, чудесна вся раскрылась ты. Ты дорога мне белизной, степной, обычной и живой. Господь, в твоем творенье сила, в нем вечный пульс и твоя милость. Господь, ты сотворил цветы созданием нежной красоты. Благоухать дай, Боже, мне, как дал ромашке в тишине. И дай ценить любви нектар и вечной жизни добрый дар. Ромашка, быть легко с тобой, я вечность чувствую душой, такой же чистой красотой хочу сиять и жить, Бог мой. Благоухать дай, Боже, мне, когда ромашке в тишине. И дай ценить любви нектар и вечной жизни добрый дар. Господь, в твоем творенье сила, в нем вечный пульс и твоя милость. Господь, ты сотворил цветы созданием нежной красоты. Благоухать дай, Боже, дал ромашке в тишине. И дай ценить любви нектар и вечной жизни добрый дар. В твоем творенье сила, в нем вечный пульс и твоя милость. Господь, ты сотворил цветы созданием нежной красоты. Благоухать дай, Боже, мне,